Все равно. От меня требуют, чтобы я с утра до ночи работал над своей проблемой, в чем она ни заключалась. Рафаэль, как я уже говорил, и есть тот человек, который нашел вас, доктор Роуз. А если быть точным, то он искал вашего отца. После того, как неврологи сказали, что физически со мной все в порядке, он решил обратиться к психиатрам. Итак, получается, что он вдвойне заинтересован в моем выздоровлении. Во-первых, если вы меня вылечите, я окажусь в неоплатном долгу перед ним, ведь это он припоручил меня вашим заботам. А во-вторых, если моя карьера выдающегося скрипача продолжится, то продолжится его карьера выдающегося преподавателя музыки и моей музы. Да, Рафаэль очень-очень хочет видеть меня здоровым. Вы думаете, что я циничен, доктор Роуз? Новая складка на одеяле моего характера. Но вспомните, что я общаюсь с Рафаэлем Робсоном долгие годы, так что я лучше знаю, что он думает и чего хочет. Может быть, знает даже лучше, чем он сам. Например, я знаю, что ему не нравится мой отец. И я знаю, что отец много раз за эти годы хотел прогнать моего наставника, и останавливало его только то, что мой талант расцветал только в руках Рафаэля. У него особый стиль преподавания. Он не заставляет ученика осваивать заранее сформированный метод игры, а позволяет ему развивать собственный. «А почему Рафаэлю не нравится ваш отец?» — любопытствуете вы. «Вы думаете, уж не враждебность ли между нами заложила основу моей нынешней проблемы?» «У меня нет ответа на ваш вопрос, доктор Роуз. По крайней мере, такого ответа, который был бы и ясным, и полным. Но я предполагаю, что это связано с моей матерью». «Рафаэлем Робсоном и вашей матерью, уточняете вы, и смотрите на меня так внимательно, что я задумываюсь, неужели в моих речах промелькнула какая-то важная для вас мысль? Я внедряю в свою память. Я пытаюсь увидеть, что там. А потом делаю логические заключения из тех крупиц, что удалось мне выудить из тьмы забвения, потому что эти слова... Так что сказанные в определенном порядке, Рафаэль Робсон и моя мать всколыхнули что-то во мне. Доктор Роуз, я чувствую, как внутри меня расползается неприятное ощущение. Я проживал и проглотил что-то гнилое, и теперь ощущаю, как во мне поднимается муть последствий. Что же я такое нечаянно для себя раскопал? Рафаэль Робсон не любит моего отца на протяжении 20 с лишним лет из-за моей матери? Да, звучит очень правдоподобно, но почему? Вы предлагаете мне вернуться назад во времени, к тому моменту, когда они вместе, Рафаэль и моя мать. Но я вижу только этот проклятый черный холст. Если они были изображены на нем, то краски давно потускнели и осыпались. И все же вы поместили рядом имена Рафаэля Робсона и вашей матери, напоминаете вы. И раз эта связь имеется, то должны же быть и другие связи, пусть незначительные или существующие только в подсознании, вы думаете о них двоих вместе. Теперь попробуйте увидеть их вместе. Увидеть их вместе.